Глава 18. Утром я проснулся бодрым и отдохнувшим. Никакой бессонницы и прочих негативных последствий вчерашнего эксперимента не проявилось. Может, сказалось то, что окончание дня я провел самым наилучшим образом из всех возможных, общаясь с супругой и детьми по умнику. И сеанс общения принес мне позитивный настрой. А может, здесь просто воздух такой целебный? Не знаю. В гостиницу я заселился еще вчера. Номер мне выдали отличный, двухкомнатный полулюкс с кондиционером и звукоизоляцией. В общем, здоровому сну ничего не мешало. Поэтому я даже не проспал и вскочил по первому же требованию будильника ровно в 8:00. Дальше последовали гигиенические процедуры, завтрак в кафе на этаже, недолгие сборы, и я снова готов к труду и обороне. Пока спускался вниз по лестнице со своего 5-го этажа, в голове всплыла мысль о том, а как я сегодня попаду в институт. Вчера меня почти что за руку лично провел сам руководитель проекта, а вот как мне сегодня быть? Позвонить академику? Или охрана уже предупреждена? В принципе, никакого бумажного пропуска и не должно было быть, ведь в 21 веке живем, как-никак. Биометрия рулит давно. Однако, тот факт, что меня почему-то вчера еще не внесли в списки, напрягал. Слегка. Пока я раздумывал над мировой проблемой, проблема решилась сама собой. Стоило мне выйти из гостиничного холла и спуститься с крыльца, как на меня налетел ураган в лице цветущей весенней свежестью Зиночки. Похоже, что напрасно я вчера так деликатничал. Девушка совершенно не понимает намеков. Ну, или делает вид, что не понимает. «Привет, ты в институт? Пошли, я тебя проведу». Нарочно бодрым тоном начала наступление навязчивая спутница. «А, ну, привет. А я, в отличие от нее, притворяться радостно возбужденным не счел нужным, а потому поздоровался с довольно-таки кислой миной. «Что-то случилось?» — с вполне себе искренней заботой спросила Зинаида. «Ты какой-то смурной сегодня». «Да нет», — говорю, — «нормально все». Решила опять отложить неприятный разговор. Тем временем мы двинулись по направлению к проходной и уже почти пришли. «А что, пропуск на меня так и не оформили?» «Я не знаю. Вроде Игорь Аристархович должен был распорядиться». Явно опять что-то недоговаривая, сообщила мне Зиночка. «Но тебя я по-любому проведу, так что ты не парься». Собственно, париться-то я и не собирался. С чего бы вдруг? «Это Ивлеев меня пригласил, да еще как уговаривал». Александр Соколов, между прочим, главное действующее лицо во всем эксперименте. Хотя лицо это отнюдь не горело желанием в нем участвовать. Так что пусть только попробуют дать повод, не пустив в институт или еще как-то обидев, я мигом сбегу. И привет! Зиночка забежала в будку охранников и якобы начала хлопотать о том, чтобы меня пустили. А вот я, нехороший, взял, да и решил ее подловить. «Скажите, а на Александра Соколова пропуск заказан?» — спросил я вахтера через окошко. «Когда проходил турникет?» «Секундочку», — ответил подтянутый молодой человек лет 25. «Да, на вас пропуск имеется. Вам просто нужно было пройти через биометрическую кабинку. Как пользоваться умеете?» «Ну вот, кто бы сомневался». И, что характерно, парень сразу идентифицировал меня именно как Александра Соколова. Значит, был предупрежден заранее. «Ах, Зиночка, Зиночка». Разумеется, биометрической кабинкой я пользоваться умел. Да и чего там уметь-то? Подносишь ладонь правой руки к сканирующему экрану. Затем, можно и перед, смотришь правым глазом в объектив видеокамеры и всего делов. Если пропуск оформлен, то верхний экран загорится зеленым, а если нет, то красным. Экран предсказуемо дал зеленый свет. Стало быть, в участии навязанные мне помощницы для попадения в институт я более не нуждаюсь. «Ой, на тебя уже и пропуск оформили. Вот здорово, а я и не знала. К Как всегда неумело попыталась соврать непрошенная провожатая. Я не стал ей сообщать о своем недоверии, в очередной раз малодушно решив отложить неприятный разговор на другое время. Ну, не могу. Не могу я огорчать молоденьких девушек, да еще и чертовски привлекательных, как в данном случае. Да и голова у меня сейчас болела совсем не о том. Мне предстояло второе погружение, и я здорово мандражировал по поводу неизвестного, с которым мне вот-вот предстоит столкнуться. Слишком уж неприятным оказался мой первый опыт. «Да вы, батенька, прямо-таки цветете!» Излучая радушие и здоровый оптимизм, поприветствовал меня Игорь Аристархович. Появление вместе со мной представленной им же самим соглядательши он почему-то проигнорировал, не удостоив девушку даже кивка. «И я рад вас видеть, Игорь Аристархович», — ответил я, хотя ни малейшего энтузиазма по поводу предстоящих испытаний я не испытывал. «В какую помойку вы засунете меня сегодня?» «Ну что вы, голубчик, что вы?» Как курица-наседка начал кудахтать академик. «Ни в какую не в помойку, а в высоко вероятный мир. Что-то у нас с вами сегодня настрой не очень. Вы что, плохо спали?» «Спасибо за беспокойство. Спалось превосходно. А что до настроя? Вам бы побывать в моей шкуре. Я посмотрел бы на ваш вид». Не стал я ходить вокруг да около и напрямую вывалил все, что накипело. «Увы, увы, голубчик, мне в вашей шкуре побывать не суждено. Это вы у нас уникум, а мне... Буди я решу прилечь в мозготрон под препаратом, потом недели три восстанавливаться придется». «Так что у нас сегодня по плану?» Вернул я разговор в интересующее меня русло. «Какой район Москвы на отдельной республике распадется?» «Так откуда ж мне это знать, голубчик?» «О конкретном содержании ваших видений ни я, ни кто-либо другой ни малейшего представления не имеем. Даже машина пока не знает. Но я учел ваши пожелания и попросил смежников подкрутить исходные вероятности для новой модели в сторону увеличения». Последняя фраза меня зацепила. «Что это за увеличение такое? А вчера тогда что было? Это что за увеличение? Вы же меня вчера уверяли, что я погружался в высокореалистичный, ну, с точки зрения теории вероятности, мир». Вопрос я задал, слегка повысив тон. «Ну, видите ли, в общем и целом, да, модель, в которую вы вчера погружались, безусловно, высоковероятная», — начал откровенно юлить академик. «Но степень вероятности, безусловно, можно, так сказать, несколько повысить». «А нельзя было сделать это вчера, перед первым погружением?» Я начал потихоньку заводиться, потому что все эти недоговоренности уже мало-помалу меня доставали. «Видите ли, Александр...» Голубчик опять куда-то пропал. «Группа, которая готовила эксперимент, сочла целесообразным повышать вероятность модели постепенно, дабы дать возможность испытуемому комфортно втянуться в процесс. Возможно, здесь была допущена ошибка. Возможно. Но просто поймите, на этапе планирования никто даже предположить не мог, что успех придет настолько быстро». Но академик замолчал, ожидая моей реакции, но мне нечего было ему ответить. Я ждал дальнейших пояснений, и они не заставили себя ждать. «Первый опыт вообще должен был быть пробным. Да, предполагалось, что вы проснетесь довольно-таки быстро, но не из-за того, что состоялось полное слияние с наведенной галлюцинацией, а наоборот, от того, что произошло полное отторжение. Мы предусмотрели механизм экстренного пробуждения на оба этих крайних случая». «Постойте! А что, если бы не случилось ни того, ни другого?» Холодок пробежал по моей спине, и мне как-то резко стало не по себе. «Я бы там и застрял, не понимая, где нахожусь, то ли во сне, то ли в бреду. Так ведь недалеко и с ума сойти!» «Александр, ну не стоит предаваться панике!» Абсолютно безапелляционным тоном осадил меня Ивлеев. «Во-первых, спустя 36 часов вас в любом случае вытащили бы. Во-вторых, ваша психологическая адаптивность уникальна. По мнению наших специалистов, вы легко можете погрузиться вообще в любую виртуальную инсталляцию, даже самую невероятную, и поверить в то, что она абсолютно реальна. поверить, без всякого ущерба для психики, замечу. Ну и в-третьих, вас никогда, вы слышите, никогда не пригласили бы участвовать в эксперименте, если бы имелись малейшие сомнения в его полной безопасности для вас и вашего психического здоровья. Не сказать, что эмоциональная тирада академика сняла все вопросы, но вот с задачей приведения меня в чувство справилась она отменно. И академик данную перемену заметил. В общем, давайте заканчивать эту бесполезную дискуссию и начинать эксперимент. Вот теперь он стал похож на настоящего руководителя. Нет, что бы там ни говорили, а академиков просто так не дают. Ну, в общем, мы начали. Настроение было отличным. Да к чему бы ему быть другим? Длительная командировка завершилась просто на ура. Все задачи, которые передо мной ставило руководство компании, успешно решены. Настолько успешно, что я и сам, вероятно, вот-вот войду в состав этого самого руководства. Ну, во всяком случае, генеральный прозрачно намекнул на пока еще вакантную должность директора по развитию. Точнее, даже на то, что я вполне могу эту самую должность занять, если справлюсь с филиалом. А я справился. 4 месяца каторжного труда в чужом, совершенно незнакомом мне городе, где я никого не знаю, да и знать не должен, дабы не создавать ненужные служебные связи. 4 месяца без постоянного общения с любимой женщиной. 4 месяца ежедневной борьбы и преодолевания трудностей. Зато продажи филиала выросли вдвое. За каких-то 4 месяца. А за год, по итогу, вырастут втрое. И все это исключительно благодаря мне. Моему уму, управленческому таланту, лидерским качествам, запредельной целеустремленности и фанатичному отношению к работе. Да, я трудоголик. Поэтому на нормальный досуг у меня времени просто нет. Зато в свои неполные 28 лет я без 5 минут член совета директоров крупнейшего в России производителя рулонных жалюзи, ролей ставних и прочего. Компании, в которой трудится более 5000 сотрудников, которая отгружает продукцию в 28 стран мира и имеет миллиардные обороты. И вот в этой самой корпорации я скоро займу 3-ю по значимости позицию в руководстве. Ну не красавчик ли я, а? Впрочем, живу я отнюдь не только работой. Семья у меня тоже замечательная, хотя она пока что и состоит всего из 2 человек. Моя Зинуля просто чудо и ангел во плоти. Поженились мы в прошлом году. И хоть она и на 8 лет младше меня, взаимопонимание у нас полное, можно даже сказать, абсолютное, причем во всем, и во взглядах, и в отношении к жизни, и в отношении к семье, да и в сексе, черт возьми. Последнее в семейной жизни чуть ли не важнее всего остального, и слава богу, что у нас с Зиночкой в этой сфере полная гармония и порядок. А еще моя ненаглядная прилетела ко мне в ссылку, в командировку. Да-да, 6 раз прилетела. За 2000 с лишним километров. И пускай командировка была не куда-нибудь, а в 4-й по численности населения город страны, все равно такой модной и актуальной девушке, как Зинаида, приходилось по приезду неимоверно скучать. Делать здесь, кроме работы, ну, совершенно нечего. А ведь она жила со мной по 2-3 дня. Нет, так-то вечерами и ночами мы, разумеется, были заняты, причем сильно, но вот днями царица моих снов вынужденно томилась. Но ведь все равно же прилетала. Снова и снова. Так что даже вдали от дома я имел счастье неоднократно созерцать ее великолепно стройные ножки, чувственные губы, упругую грудь, ангельскую личико и аппетитную попку. И не только созерцать, но и обладать, прошу заметить. И вот теперь я задумал сделать своей любимой сюрприз. А она-то думает, что я прилечу только послезавтра. Так и должно было быть по плану, но мое последнее дельце в филиале завершилось чуть раньше запланированного, и я счел за лучшее немедленно рвануть домой. Ну а чего тянуть-то? Такой томный майский вечер. По дороге из аэропорта попросил таксиста тормознуть возле ближайшего к дому цветочного магазина и купил шикарный букет в подарок. А что? Удивлять так удивлять. Имею право. По лестнице Сталинки, которая досталась мне по наследству от дедушки, взлетел как на крыльях. И это, несмотря на то, что помимо букета, обе руки были заняты тяжелыми дорожными сумками. Что что-то идет здесь не так, незадачливый командировочный в моем лице начал понимать, когда открыл входную дверь и вошел в прихожую. Зиночка не выскочила встречать меня с радостным визгом. Да она вообще не выскочила. Но что-то похожее на визги все же я расслышал. Сразу как вошел. Точнее, даже это были не визги, а стоны. Да, стоны моей Зиночки. В первый момент я подумал, что моей ненаглядной плохо, и она стонет от боли, и что ее нужно срочно спасать. Но прежде чем начал предпринимать какие-либо действия в этом направлении, пришло осознание, что нет, спасать ее, пожалуй, не нужно, ибо от боли так не стонут. Просто я узнал эти звуки. Звуки, которые издают голосовые связки женщины в преддверии оргазма. Кому, как не мне, знать, как моя женщина оповещает окружающий мир о том, что вот-вот кончит. Как всегда, бурно кончит. Вот только в этот раз меня рядом с моей женщиной не было. Зато был кто-то другой. Не успела страшная правда дойти до потрясенного сознания, как в мозгу появилась спасительная идея. А может, это она сама с собой? Она у меня темпераментная. Муж долго не было. Ну, вот и удовлетворяет девушка сама себя. Но стоило огоньку надежды робко взбрежить, как налетевший ураган, оформившийся в виде грубого мужского тембра, тоже характерного для человека, находящегося на пороге удовлетворения, его безжалостно задул. Не, все же Зиночка явно была не одна, и Зиночке было хорошо. Без меня. На осознание катастрофы, пришедшее от понимания этого факта, что я просто-таки эпический болван, поверивший в бескорыстную любовь молодой провинциальной охотницы за скальпами коренных москвичей, как ни странно, не ввергло меня в транс. Да и шоком, по большому счету, не стало. Хотя и должно было стать. Да, меня предали. Более того, я узнал и голос того, с кем меня предали. И от этого стало еще паскуднее на душе. Ведь второй предатель — это мой лучший друг, Павел Вахтенков, с которым мы когда-то были не разлей вода. Однако же, несмотря ни на что, мой мир не перевернулся, хотя и должен был. Да и чувствовал себя я на удивление неплохо. Появилось даже, знаете, какое-то облегчение. И еще чувство странной отстраненности от происходящего. Может, конечно, именно так шок и проявлялся, но именно в этот момент я ничего особо не ощущал. Ничего, кроме брезгливости и желания побыстрее со всем этим покончить. Был поздний вечер, и я хотел принять душ и лечь спать. Один. «Вы закончили?» Совершенно спокойным тоном спросил я, когда зашел в спальню. Они действительно только что закончили, и теперь, увидев меня вошедшего, являли собой некую вариацию немой сцены из гоголевского «Ревизора». Но почему-то стало даже немного смешно видеть их удивленные лица. Точнее, сначала удивленные, а потом испуганные. «Ты чего так рано-то?» Не нашла ничего более уместного моя Зинуля. «Командировка закончилась уже?» «Да, закончилась. Решил вот приехать пораньше, сюрприз сделать». Лишенным всяких эмоций голосом ответил я. А потом вспомнил, что до сих пор держу в руке роскошный букет, протянул любимой женушке со словами. «Это тебе». «Спасибо», — по-прежнему заикаясь, ответила Зиночка. Краем сознания отметил абсурдность происходящего. Я протягиваю букет своей совершенно голой жене, лежавшей в постели с моим совершенно голым другом. она его принимает, да еще и благодарит. Вежливая. А потом некоторое оцепенение, в котором находился мой бывший друг, спало. «Сашка, спокойно, я сейчас все объясню. Это вообще не то, о чем ты подумал». Как всегда, бодро и уверенно приступил к процессу забалтывания Павел. Удивительно. Я всегда полагал, что подобные слова можно услышать только в дешевой мелодраме из разряда мыльных опер. И появлению данных текстов мы обязаны исключительно тупости сценаристов, работающих над незамысловатыми телепроектами, которые не считают нужным себя утруждать, а потому и гонят всякую пургу. Дескать, в реальности никто никогда такую чушь нести не будет. Так я думал. А оказывается, нет. Оказывается, что сценаристы не тупые, а это я тупой. А сценаристы, наоборот, молодцы. Настоящий реалист. Выметывайтесь-ка вы оба. У вас 15 минут. Я не стал поддерживать идиотический диалог, как и не счел нужным устраивать сцену. В тот момент мне было просто плевать. Я ушел, сел в кресло, щелкнул пультом телевизора. Там шел какой-то мультик, но я не стал переключать. Шут с ним. Чувствовал ли я боль, отчаяние, тоску, обиду? На самом деле нет. Я в этот момент ничего не чувствовал. Ничего, кроме опустошения и ощущения некой странной нереальности происходящего. Как будто все, что происходит, это не со мной, а с кем-то другим. И тогда получается, что именно этот другой, а не я, должен страдать из-за предательства самых близких ему людей, испытывая при этом негативные эмоции от происходящего. Ну, а поскольку он — это вовсе не я, то мне остается только смотреть за ним со стороны. Смотреть и дивиться. В одиночестве я пробыл недолго. Сначала хлопнула входная дверь, информируя окружающих о том, что Павел Вахтенков покинул местную локацию, а потом в комнату влетела Зиночка. Влетела, бухнулась передо мной на колени и, как Пашка чуть ранее, понесла привычную для телевизионных мелодрам ахинею. И любит она только меня, и то, что произошло, для нее вообще ничего не значит, а Пашка для нее ничего никогда не значил, и наши отношения для нее все, и жизнь без меня для нее нету, и она, что хочешь для меня сделает, лишь бы как-то искупить свою вину. В общем, глядя на устроенное в мою честь представление, невольно подумалось, что именно в телесериалах девушка подобной дребедени и набралась. А ведь я эту девушку еще и умной считал. Наконец, мне это все изрядно надоело. А то ведь, глядя на то, что я никак не реагирую, Зиночка начала еще и слезу подпускать. Да, пора прекращать этот балаган. «Зина, может, хватит, а? Если тебе некуда пойти, можешь сегодня переночевать у меня. Но только сегодня. Завтра с утра твоего духу здесь быть не должно». Сказано было максимально холодным и нарочно равнодушным тоном, чтобы пресечь любые возражения на корню. Однако мои слова имели прямо противоположный эффект. Зиночка разревелась пуще прежнего и чуть ли не в истерике забилась. Зато в последовавшем затем бурном словоизвержении предельно наглядно проявилась истинная подоплека ее неземной любви ко мне. А точнее не ко мне, а к моей жилплощади. Коварной изменщице элементарно некуда идти, отсюда все. Впрочем, это исключительно ее проблемы, о чем я не замедлил тут же ей сообщить. Я не знаю, что подействовало больше на экс-возлюбленную, мой спокойный холодный тон или прозвучавшая правда о ее незавидном положении, но истерика прекратилась. «Так вы меня все-таки прогоняете?» — как-то отстраненно спросила поднявшаяся с колен бывшая жена. И вот это ее выканье совершенно неожиданно стало триггером, который запустил процесс мгновенного осознания. Осознание того, кто я, откуда и что здесь делаю? И в этот момент внезапного озарения окружающий мир вдруг дрогнул и поплыл. В ушах раздался гул, как в трансформаторной будке. Изображение комнаты с неверной Зиночкой исчезло, обратившись в серое нечто, Меня стало затягивать в воронку, а потом понесло сквозь туннель. Я открыл глаза. Опять над моей головой откинутая крышка капсулы саркофага. Опять встревоженные лица над белыми халатами. Опять же стандартные вопросы про мое самочувствие. Единственное, на этот раз никаких сенсорных дисфункций не ощущалось. Стоило мне открыть глаза, как я сразу стал отчетливо и видеть, и слышать. Это хорошо. Поскольку у меня было что сказать, я воспользовался такой возможностью. В выражениях я при этом не стеснялся, а потому лица дежурных медиков сначала приобрели озадаченное выражение, а потом кое-кто даже смутился, что ли. Неужели советские врачи никогда ненормативной лексики не слышали? Да я в жизни в это не поверю. «Александр, а с вами точно все в порядке?» — прервал мое словоизвержение тот самый бородатый Виктор Олегович, который любит Зиночку по вечерам подтягивать. «Зиночку, тьфу ты, мать вашу, за ногу! Со мной-то все хорошо!» Решил я прекратить истерику и перейти к более конструктивным действиям. «Сколько продолжалось погружение?» Впрочем, поскольку подгузники опять были неприлично сухими, я уже догадался, что недолго. И оказался прав. В этот раз 2 часа 14 минут и 47 секунд. Отличился Зиночкин, наставник. Я не знаю, что его подвигало на посекундную детализацию, мое разъяренное состояние, а, возможно, служебная необходимость, что в целом вряд ли, или же банальный троллинг бедного меня. Стоп! Что это еще за троллинг такой? Не припомню, чтобы еще этим утром в моем словарном запасе присутствовали подобные идиомы. Это что же, так погружения сказываются? Или я их в высоковероятностном мире нахватался? А ведь Ивлеев уверял, что для психики погружения совершенно безопасны. Значит, он мне врал? Хотя, может, конечно, это я от пришельцев подцепил еще на позапрошлой неделе. Они, помнится, многими же организмами швырялись налево и направо. Не исключено, что от них и засело в голове. «Игорь Аристархович, здесь?» — спросил я в процессе одевания. «Игорь Аристархович на обеде. Он скоро будет». Своим обычным ангельским голоском оповестила меня Зиночка. Меня аж передергнуло от звука ее голоса. А стоило поднять взгляд и увидеть эти бесстыжие глаза предательницы, и я чуть не сорвался. И еще раз. «Стоп! Куда меня несет? Какой к чертовой бабушке предательнице? Это же был просто сон, видение, не более того. А я так проникся, как будто все взаправду. Может, я на самом деле схожу с ума?» Увидев мои глаза и мое выражение лица, Зиночка ойкнула и отпрянула. После чего девушка не стала, подобно своему наставнику, интересоваться здоровьем пациента, благоразумно удалившись из его поля зрения. Похоже, что в данный момент я и вправду не являл своим внешним видом образчик дружелюбия. Когда Ивлеев появился в аппаратной, я не стал немедленно брать его в оборот, дождавшись, пока тот выслушает доклады подчиненных. Ну а едва очередь дошла до меня, я решил взять быка за рога. «Игорь Аристархович, можно вас на пару слов?» Оглядев меня снизу доверху и придя к каким-то своим недоступным для понимания простым смертным выводам, академик молча кивнул и направился в сторону одного из выходов. Я все понял и последовал за ним. Шли мы недолго. На том же этаже нашлась свободная комнатка, в которой имелось два стула и отсутствовал персонал. Мы также молча вошли, уселись, и руководитель проекта вопросил. «Ну-тис?» «Игорь Аристархович, я хочу задать вам вопрос, на который хочу получить предельно откровенный ответ». Начал я с серьезным настроением подбираться к сути своих претензий. «Сдавайте, сдавайте, голубчик. Вы же для этого сюда и пришли», — подбодрил меня академик. «Зачем вы приставили ко мне Зиночку?» Спросив то, что меня интересовало, я откинулся на стуле и стал наблюдать за реакцией собеседника. Надо сказать, мимикой лица ученый владел не в пример лучше своей подопечной. За те несколько десятков секунд, что он собирался с ответом, мне не удалось прочитать с него ничего. Полный ноль. А что, собственно, вас не устраивает? В стиле представителей известной национальности, ответил академик. Игорь Аристархович, я задал вопрос, и я хочу услышать на него честный ответ. Давайте будем корректны друг с другом. Хорошо? Поняв, что уловка его не удалась, Ивлеев помолчал еще несколько секунд, а потом произнес. Зинаида очень милая и довольно-таки способная барышня. Главное, открытая, да. Ради карьеры, при этом готовая на все, прошу вас заметить. Это я и сам успел заметить, усмехнулся я. Но я-то тут при чем? Да, собственно, ни при чем. Просто мне показалось, что вы несколько... колебались, когда соглашались принять участие в проекте. Ну вот я и... Так просто. Я-то тут навыдумывал не весь чего, а Ивлеев просто решил таким незамысловатым способом меня привязать покрепче. Я что, по-вашему, похож на желторотого юнца, которого девка может к чему бы то ни было привязать? Спросил я довольно резко. Академик не стал сразу отвечать. Но по его заминке я понял, что да. По его мнению, именно на такого персонажа я и был больше всего похож. Извините меня, ради бога, если вас такой подход несколько задел, примирительным тоном сказал ученый. Мне и в голову не могло прийти, что это может стать проблемой. Зиночка такая милая, со всеми ладит. Вот именно что со всеми. Выпалил я неожиданно для самого себя зло и сразу осекся. «Так вы ревнуете, батенька?» — как-то разом воссиял Ивлеев. «Ну, это вы совершенно напрасно. Хотите, на всем протяжении эксперимента девушка будет общаться только с вами и больше ни с кем?» «Да за кого ж ты меня принимаешь, в конце концов?» «Ну, при чем здесь ревность?» Опять начал закипать я. «Понимаете?» В сегодняшнем погружении Зиночка была моей женой. Женой, понимаете? И я застукал ее в постели с лучшим другом. Как вы это можете объяснить? Какими вероятностями? Поняв, наконец, истинную подоплеку моего недовольства, академик немного растерялся, а потом задал совершенно дурацкий вопрос. Зиночка, вы уверены? Еще как уверен. Ошибки точно не может быть. Может, это была просто похожая девушка, а звали ее как? Зиночка ее звали. Со вздохом ответил я и приступил к подробному рассказу о втором погружении. Рассказ не отнял много времени. Зато вверх руководителя проекта в состоянии крайней задумчивости. Так что несколько минут мы просто сидели и молчали. Академик обдумывал услышанное, а я ждал его реакции. Невероятно интересно. «Просто невероятно!» — прервал молчание Игорь Аристархович. «А вы еще и участвовать не хотели!» Последние слова были произнесены с некоторым укором. «Говорите, что ваш друг, который...» «Павел Вахтенков», — подсказал я. «А, да-да-да, Вахтенков. Так он тоже реальный человек из нашего мира?» «Более чем реальный, и он мой друг. Как бы». «Ну-ка», — уцепился за последние слова Ивлеев. «Я так понимаю, у вас к нему также имеются некоторые претензии?» «Это он меня вам сдал. Не стал я ходить вокруг да около». «Ах, вот оно что!» — задумчиво протянул ученый. «Тут-то я гляжу, тема предательства выстрелила». Поняв, к чему он клонит, я уточнил. «Получается...» Программа берет образы и сюжеты из моего повседневного окружения? Ну, почти. Сюжеты как раз задаются извне, а вот на роль героев этих сюжетов подбираются уже знакомые вам персонажи. Точнее, даже так. Вы сами их подбираете. Подсознательно. Таков алгоритм. Теперь призадумался уже я. Получается, что если на меня так влияет окружение, то, может, мне стоит... «Минимизировать контакты?» «Не могли бы вы в таком случае Зиночку отозвать?» Невольно подражая манере собеседника, задал я наиболее напрашивающийся в данной ситуации вопрос. «Что, испугались за крепкость своих моральных устоев?» — приторно удивился академик. «Боитесь не устоять перед искушением?» «Да при чем здесь искушение? Я просто хочу побыстрее со всем этим покончить. А для этого нужно, чтобы видение было реальным, правильно? А у нас опять черти что!» «Ну какая, скажите на милость, Зиночки жена?» «Вот тут вы правы, батенька, не могу не согласиться. Зиночка — жена». «И правда, черти что!» — неожиданно поддержал мою точку зрения Ивлеев. «Зато сколько материала для дальнейших исследований! Сколько материала!» Закатив глаза, ученый изобразил мечтательное выражение лица, а для усиления эффекта еще и подцокал языком. «Игорь Аристархович, я же не ваш сотрудник!» Дальше я собирался объяснить собеседнику, что мои интересы в принципе не могут совпадать с его, и мне до его материалов. Однако собеседник меня безапелляционно прервал. «Вот!» «Так может и в этом все дело, а? Переходите ко мне!» Приступил к очередному обольщению Мефистофель от науки. «Зарплату дадим втрое от нынешней! Квартиру можем дать в городке! Площадь любая, хоть 500 квадратных метров берите. Ну, не хотите в городке, можем и в Москве, но там поскромнее, конечно же, будет. Жить тоже можете в Москве. Будем возить вас каждый день сюда». Уцепившись за последние слова и пропустив предложение о постоянной работе на академика мимо ушей, как явно не заслуживающего моего внимания, я решил попытать удачу. «А можно мне сегодня в Москву? Сегодня пятница уже, как бы». «Да, мы договорились делать проект в отрыве от семьи, чтобы ничего не влияло. Но вы же сами видите, окружение все равно влияет». «Да уж, влияет», — опять задумчивым видом согласился академик. «Что ж, а поезжайте, отдохните. Тем для исследований вы нам уже подкинули предостаточно, так что пауза действительно никому не помешает. Может, мы и в самом деле придумаем что-то конструктивное за эти два дня? Машину в понедельник мы за вами пришлем!» Услышав столь радостное известие, я уже было подскочил, чтобы распрощаться со своим пока еще временным руководителем и смыться, как академик добавил еще кое-что к сказанному. «Кстати, на внеочередного мастера для вас документы уже поданы». А вот этим он меня реально огорошил. «Ну я как бы не собирался пока». «Ну что вы скромничаете? Разговор на эту тему у нас был?» «Был. Так что готовьтесь поздравления принимать через пару недель. Спасибо, конечно, но по итогам вам гарантированно профессор светит. Профессор Соколов! Звучит, а?» Что я могу тут сказать? Ошарашил меня академик. Не по-детски ошарашил. Неожиданное вышло окончание разговора. «Да, весьма. Я настолько растерялся от новости про спонтанный статусный рывок, что не нашел ничего лучше, чем с дурашливым видом гаркнуть во всю глотку, как учили на военной кафедре. Служу Советскому Союзу!» «Служите, батенька, служите!» — вальяжно произнес академик и сделал жест ладонью, как бы отпуская служивого на побывку. И я помчался домой. А в голове был сумбур, но одна мысль не давала покоя, выделяясь явной доминантой. «Купил меня академик, вот как есть купил, со всеми потрохами. Никуда мне теперь от этого не деться». В общем, душа так и пела, хотя пока я и не знал, как к грядущему надлежит относиться. Бурно радоваться или тихо грустить. Одно было понятно совершенно четко. «Моя жизнь больше никогда не будет прежней». А еще подкрадывался червяк сомнения. А потяну ли я?